Гарри вел мотобот к рыбным садкам. Оба его великовозрастных сынка Мэнни и Кенни растянулись рядышком на палубе, в полголоса рассказывая друг дружке всякую похабщину. У каждого под боком лежала острога в 6 футов длиной. Гарри был вооружен 6-фунтовым молотком. На всех троих были резиновые фартуки и сапоги. Когда они глушили рыбу, все бывало залито кровью. — Хватит вам трепаться про баб, — сказал Гарри. — Про рыбу надо думать. — Будем, будем, старина, когда до твоих годков доживем, — весело откликнулись парни. Над аэропортом близ Провиденс низко кружил самолет, готовясь к посадке. В самолете, читая «Совесть консерватора», летел Норман Мушари. Самая большая в мире частная коллекция гарпунов была выставлена в ресторане «Затон» в 5 милях от Писконтьюта. Хозяином ресторана был гомосексуалист, рослый человек родом из Бетфорда, которого звали Зайка Викс. До тех пор, пока Зайка Викс не приехал из Бетфорда и не открыл ресторан, Писконтьют решительно никакого отношения к китобойному промыслу не имел. А назвал Зайка свой ресторан «Затоном», потому что окна выходили на затон, где Гарри Пин оглушил рыбу. На каждом столике в ресторане лежали бинокли, чтобы посетители могли смотреть, как Гарри своими сынками бьют рыбу. И пока рыбаки трудились, как говорится, у самого синего моря, Зайка, переходя от столика к столику, со вкусом, как заядлый рыболов, объяснял, что именно они делают и зачем. Подходя, он бесцеремонно лапал девиц, но никогда не прикасался ни к одному мужчине. Если же клиенты хотели тесней соприкоснуться с рыбачьим промыслом, они могли заказать коктейль «Летучая рыба» из рома, гренадина и клюквенного сока или салат рыбацкий, состоящий из очищенного банана, торчащего из ломтика ананаса, который лежал в гнезде из пышно взбитого рыбного пюре, украшенного кудрявыми стружками кокосового ореха. И Гарри Пина, и его сынки отлично знали про салат, и про коктейль, и про бинокли, хотя сами никогда в затон не заходили. Иногда они поддерживали свою невольную связь с жизнью ресторана тем, что мочились у борта лодки на виду у посетителей. Называлось это у них «подсолить уху для Зайки Викса». Коллекцию гарпунов Зайка Викс прикрепил к некрашенным стропилам сувенирного зала, расположенного при входе в ресторанчик, в нарочито запущенных и даже замшелых синях. Это помещение называлось «Веселый китобой». Свет проходил через пыльное окно в крыше, причем пыль была искусственная. Стекло сверху поливало жидкостью для мытья стекол, которая засыхала и не стиралась. Тень стропил и развешенных на них гарпунов ложилась от света, проникающего через это окошечко, падала на прилавок, где были разложены всякие сувениры. Зайка старался создать впечатление, что настоящие китобои, пахнущие ворванью, ромом и потом, оставили свои гарпуны у него на хранение и вот-вот вернутся за ним. Сейчас под сенью стропил и гарпунов по киоску расхаживали Аманита Бантлайн и Каролина Розуотер. Аманита шла впереди, она задавала тон, жадно и глубоко хватая сувениры с прилавка. А сувенирчики были такие, что могли даже импотента мужа заставить выполнять прихоти холодной супруги. Каролина казалась робким отражением Аманиты. Она как-то неловко путалась у нее под ногами, а та непрестанно заслоняла от нее вещи, которые Каролина хотела поглядеть. Но как только Аманита отходила, и Каролине становилось видно то, что Аманита ей заслоняла, у нее сразу пропадала охота смотреть на прилавок. Каролине вообще было неловко. Все ее тяготило, и то, что ее мужу приходилось работать, и то, что на ней было платье с чужого плеча, и все знали, что это платье Аммониты. И, наконец, то, что в сумке у нее лежали какие-то гроши.